«Благодарю вас, Златопуст», — ответил директор и, аккуратно держа в руках труп кошки, двинулся дальше. Локонс, довольно улыбаясь, последовал за ним, а процессию замыкал мрачный Снейп. Профессор МакГонагалл уже осталась, повернувшись спиной к стене и внимательно рассматривая учеников. «Кто-нибудь пострадал?» — отрывисто спросила она. Ученики начали что-то вразнобой говорить в знак отрицания, а кто-то покачал головой. «Значит, все целы?» «Кто первым обнаружил ее?» «Профессор», — раздался голос старосты Гриффиндора. «Я один из первых прибыл на место происшествия. Вы кого-нибудь видели здесь, мистер Уизли?» «Нет, профессор. Немедленно уведите гриффиндорцев в гостиную. Мисс Форли, на вас ученики Слизерина. Будьте внимательны. В гостиной всех учеников пересчитать. Если кого будет не хватать, то доложите об этом мне. Всем оставаться в гостиной. Где?» «О, Филиус, вот вы. Надо доставить. Ну чего встали? Второй курс». Холодный голос Джеммы раздался прямо над головой Гарри, отчего он вздрогнул. «Быстро все в гостиную». Бросив последний взгляд на стену с посланием врагам какого-то наследника, Гарри поспешил за остальными. Гарри ожидал, что по пути в гостиную все будут обсуждать это происшествие, но весь факультет словно в рот воды набрал, и лишь эхо шагов по ступенькам подземелья Слизерина гулко раздавалось далеко вокруг. Почему никто не обсуждает этот жестокий розыгрыш? Совершенно очевидно, что это близнецы Уизли, про их проказы не слышал только глухой. Хотя, Гарри с сомнением задумался, даже для них убивать кошку Филча – это перебор. К тому же это таинственная надпись. Что она значит? Может, она как-то связана с Грейнджер? Это знак или намек на ее смерть в прошлом году? Добравшись до гостиной, Джемма Форли потребовала, чтобы все оставались наверху, а сама чуть ли не бегом отправилась к себе в комнату. Уже сидящий до их прихода на диване Флинт не особо обеспокоился, а вот другие старосты тихо переговаривались, стоя рядом с входом в женские спальни и ожидая возвращения Форли. Гарри, сразу же усевшись в теплое кресло, встретился взглядом с Малфоем. Последний выглядел так, словно получил подарки на Рождество и день рождения в один день, да и еще выиграл кубок школы с чемпионатом по квиддичу. «Ну что, Гарри?» Воодушевление в голосе Малфоя, казалось, можно было потрогать руками, настолько оно было сильным. «Вот и закончилось время грязнокровок в нашей школе. Они следующие на очереди. Фи, Драко, опять ты выражаешься?» Попеняла ему незаметно подошедшая Гринграсс, совершенно не обращая внимания на стоящую у кресла Трейси. Гарри невольно улыбнулся Дафне и получил быструю улыбку в ответ. «Да, но...» — воскликнул Малфой. «Но, Дафна, ты ведь сама должна понимать». Тут громко хлопнула дверь, и тут же мимо них быстро прошла староста Форли с тетрадью. Дэвис поспешила уступить ей дорогу, сев на пустующий диван. «Так, я называю имя, а вы должны подтвердить свое присутствие. Так, начнем. Первый курс». Слушая быструю перекличку, Гарри то в нетерпении злился, что староста прервала Малфоя, который хотел пролить свет на это происшествие, то страшился того, что вдруг кого-то не будет на месте. Призрак смерти девочки навис над ним опять, хотя он же среди слизеринцев. «Мы уж точно не должны пострадать, раз под ударом грязнокровки. Значит, Филч тоже из семьи Маглов», с облегчением резюмируя, что все на месте, Форли тут же погнала первый курс спать в их комнаты, хоть и те с удовольствием бы остались и дальше в гостиной, но не могли перечить строгой старости. Остальные же слизеринцы разбились на группы и что-то начали обсуждать, иногда озабоченно хмурясь. Гарри вдруг заметил, что многие частенько поглядывают на него, бросая короткие взгляды или, наоборот, задерживая долгий изучающий взор. Что, почему на нем сосредоточилось такое внимание? В чем его подозревают? По спине пробежал холодок, и Гарри повернулся обратно к Малфою и Дафне. Однако хорек поднялся из кресла и важно прошествовал к группе третьего курса, а Дафна спокойно тут же заняла его место в кресле и, немного поправив и так отлично уложенные светлые волосы, чуть наклонилась к Гарри и негромко спросила: «Итак, что ты знаешь о тайной комнате?» «Легенда о тайной комнате». Гарри сидел, невольно задумавшись над вопросом Дафны. «Что ты знаешь о тайной комнате?» «Вообще-то ничего он не знает, но ведь так не скажешь ей». Почему-то мальчику не хотелось выглядеть в глазах этой умной и всегда спокойной слизеринки остолопом, не знающим очевидных вещей. Наверное, это послание про тайную комнату и его значение было очевидно всем магам, что родились и впитали это с молоком матери, а вот для него оно было скрыто и неведомо. На смену растерянности пришла злость, которую он с трудом подавил. Да когда же он будет знать все о мире волшебников? Сколько таких белых пятен у него еще осталось? Сколько ему предстоит узнать из-за того, что он прожил с этими дурслями в их чулане вместо волшебного мира со своими родителями в своем доме в Годриковой впадине? Проклятый Волан-де-Морт. Ладно, можно, во-первых, что-нибудь сказать про близнецов Уизли, чтобы уж вовсе не молчать. Ну, что это хоть и они, первые шутники Хогвартса, то все равно не могли так поступить с кошкой. Даже для них это перебор. Может, связать это с Грейнджер, ведь недаром и она умерла в тот же злополучный Хэллоуин ровно год назад. Если опереться на слова Харька, то это как-то связано с маглорожденными и опасностью, идущей из этой тайной комнаты. Все эти мысли промелькнули за миг, и мальчик решил, что именно стоит ей сказать. Гарри улыбнулся серьезно глядевшей на него девочке. Ее голубые глаза немного сузились, внимательно наблюдая за его реакцией, но она тоже улыбнулась. Мальчик почувствовал себя куда более уверенно и негромко сказал: «Про тайную комнату мне известно не так уж и много, но и не так мало. А что известно тебе?» «А я первая спросила», девочка немного надула щеки и с неудовольствием потребовала у Гарри не темнить: «Расскажи мне, что ты знаешь». «Ну, мне не хотелось бы рассказывать многое, сама знаешь», Гарри невольно копировал интонации и выражения старшекурсников с его факультета, когда те хотели навести тумана, но думается, что это происшествие как-то связано с тем, что убили ту маглорожденную Грейнджер ровно год назад и именно в такой же Хэллоуин. Прозвучавшие собственные слова невольно вызвали дрожь у мальчика. Одно дело вспоминать про ее смерть, хотя директор говорит про убийство, а другое – озвучивать вслух. Это словно встряхнуло сильно поблекшие воспоминания, придало ему четкости, будто оно произошло вчера. Поэтому Гарри поспешил воспользоваться информацией от Малфоя, чтобы прогнать мысли о умершей девочке. Харек точно знал, о чем речь. «Наверное, это послание», — весомо сказал он. «Я думаю, что маглорожденные под ударом. Так что это вряд ли розыгрыш от близнецов Уизли, так как их семья известные маглолюбцы. Конечно, у меня есть кое-какие подозрения, но...» Мальчик многозначительно улыбнулся, как улыбалась староста Форли, когда предвкушала какое-то неприятное событие для кого-то другого. И решив перевести обсуждение на менее щекотливую тему, которая тоже вызывала у него интерес: «Можно тоже задам тебе вопрос? Ты говорила про обыски у Малфоя и что-то про Дамблдора». Девочка угрожающе расширила глаза и тихонько в знак отрицания покачала головой. Гарри в недоумении замолк, выжидающе глядя на нее. Та замялась, оглядываясь по сторонам. Сразу же к ним подошла Элизабет Харли, а Гарри увидел, что сидящая в паре метрах Трейси не слушает нудное щебетание толстой девочки Булстроуд, а старательно прислушивается к их разговору. Дафна тем временем мастерски перевела тему разговора на защиту от темных искусств, будто бы Гарри только что объяснил какой-то непонятный для нее вопрос. А на вопрос Харли про загадочную надпись состроила глубокомысленное лицо и заявила, что это просто глупый розыгрыш, в котором могут замешаны те же Уизли, хотя утверждать наверняка она не может. Элизабет, которую это происшествие так выбило из колеи, что она за несколько минут сказала больше, чем он услышал от нее за весь прошлый год, тут же подхватила тему. Гарри же сидел и удивлялся превосходной актерской игре Гринграсс. Голубоглазая милая девочка открылась ему с неожиданной стороны, а те взгляды, которые она кидала временами на него в ходе разговора с Элизабет, подсказали, что к этому вопросу они еще вернутся. У них теперь была своя тайна, что объединяло их. В течение нескольких дней все только и разговаривали про тайную комнату и о случившемся с кошкой Филча. Причем Гарри, как ни старался, так и не смог узнать полную картину происходящего. Многие ученики решительно отметали сам факт, что эта комната открыта, и предполагали, что это чей-то чудовищный розыгрыш, а скорее всего, жестокая месть доставшему всех завхозу. Теперь тот постоянно дежурил вокруг того места, где повесили его кошку, словно караулил убийцу. Тщетно пытался стереть надпись на стене, Гарри сам это видел. Прятался в коридорах, кидался на школьников, ища случая учинить над ними расправу за чересчур громкое дыхание или слишком счастливый вид, что не прибавило к нему любви и убило все сочувствие к его кошке. Учителя тоже оказались на взводе и стали куда чаще встречаться в коридоре, словно патрулируя и отправляя в гостиные тех, кто праздно шатался после уроков. Более того, к ним вечером начал заглядывать в гостиную Снейп, что буквально тушило все оживление среди учеников, а помещение погружалось в тишину. Гарри все никак не мог разузнать подробности убийства кошки, а присутствие декана буквально подавляло все ведущиеся в гостиной разговоры. И лишь немногие ученики, когда не было Снейпа и выдвигалась версия розыгрыша, недоверчиво качали головой, но не вдавались в полемику. А то, что многие слизеринцы подозрительно или даже предвкушающе поглядывали на самого Гарри, никак не позволяло тому незаметно подслушать их разговор. А узнать про тайную комнату нужно. Мальчик сам не знал, почему это так важно для него, но чувствовал, что тут нечто большее, чем чья-то неудачная шутка, закончившаяся смертью кошки. Но с чего начать? Искать в библиотеке? Там тысячи книг. К тому же, как он подозревает, Дафна, скорее всего, еще раз подойдет к нему с этим вопросом. И надо будет что-то отвечать, приводить доводы, а та, в свою очередь, тоже поделится своими знаниями или догадками. Поэтому после урока заклинаний у Флитвика он решил задержаться в классе и, убедившись в том, что все остальные ученики вышли, подошел к профессору, который копошился в груди документов на учительском столе, и спросил: «Профессор, извините меня, у меня есть вопрос, не по предмету, можно спросить?» Флитвик с интересом уставился на него. Гарри немного знал про декана Коктеврона, но был уверен, что профессор не так строг, как МакГонагалл, даже скорее добродушен, и не ненавидит его так, как Снейп. А то, что Флитвик, декан всезнаек, говорило в его пользу. «Наверное, такой учитель уж точно все знает. Что ж, мистер Поттер, спрашивайте», — отозвался маленький профессор. «Говорят, у него в предках были гоблины», — с нотками заинтересованности. «Я хотел узнать, то есть спросить по поводу надписи про тайную комнату. Ну ту, что была на Хэллоуин. Что за тайная комната такая?» «Ну что ж», — Флитвик замялся, поглядев на Гарри, словно в первый раз его видел. Он явно не ожидал такого вопроса. «Очень странно, что ученик со Слизерина не слышал про легенду о тайной комнате своего основателя». Профессор взял паузу, но Гарри продолжал выжидающе смотреть на него, лишь переступив в нетерпении с ноги на ногу. «Но, пожалуй, и такое бывает. Ну, хорошо, мистер Поттер. Как вы знаете, профессор Слизерин не совсем доброжелательно относился к магам, которые вышли из семьи маглов. Сложно сказать, молодой человек, какая была причина такого его отношения, но, к сожалению, даже сейчас отголоски этого веют в обществе магов, так и на факультете профессора Слизерина». Тут в голосе маленького профессора прозвучала неподдельная горечь. «Возможно, возникновение этих нежелательных явлений связано с инквизицией. В средние века маглы не очень любили магов, а те отвечали им полной взаимностью. И лишь статут о секретности позволил развести наши миры по разные стороны. Вы помните, в каком году он был заключен, мистер Поттер?» «В 1678 году», — напрягся от неожиданного вопроса Гарри. «Не совсем. В 1689 году. Вам стоит проявлять больше внимания на уроках истории магии. Хотя этот закон готовился не одно десятилетие, а многие государства того времени принимали подобные законы или указы об ограничении общения с маглами еще раньше, но именно международный статут о секретности был принят почти всеми магическими странами в 1689 году и заложил основание того мира, в котором мы сейчас живем. Так вот, за 6 веков до этого события профессор Слизерин выразил мысль, что нельзя обучать маглорожденных учеников, а секреты магии должны принадлежать только семьям чистокровных волшебников. А остальные основатели были не согласны с такой точкой зрения, поэтому профессор Слизерин со временем покинул школу и оставил в замке комнату, тайную комнату, которую никак не найти. И лишь тот, кто наследует магию самого профессора Слизерина, может открыть ее и как-то, с помощью этой комнаты, изгнать всех тех, кто не удовлетворял стандартам школы, с точки зрения профессора Слизерина. Профессор Флитвик замолчал, а Гарри потрясенно быстро переваривал полученные сведения. Выходит, Малфой был прав, теперь понятно, почему он связывал эту надпись с угрозой маглорожденным. Но при чем тут нападение на кошку, профессор? Но если профессор Слизерин, Гарри невольно повторил обращение самого Флитвика к основателю, так относился к маглорожденным, то почему напали на кошку? Вряд ли она была маглорожденной школьницей. А это, сложно однозначно установить причину такого поступка, мистер Поттер. Возможно, лиходей лишь хотел привлечь внимание этим к своей надписи, или показать серьезность своих намерений. А может, это просто жестокий розыгрыш? Гарри вспомнил свои подозрения насчет близнецов Уизли. При новости, что в замке может быть какая-то комната, Гарри представлялось что-то темное, зловещее, становилось очень неуютно и даже страшно. «Все может быть, мистер Поттер», – неторопливо произнес профессор. «Однако все мы должны быть настороже. И еще, раз зашло обсуждение на эту тему, я хотел бы у вас кое-что спросить. Вам известно что-то про тайную комнату? Может, кто-то подозрительно себя ведет? Или после моего рассказа у вас какие-нибудь подозрения появились? Или, может, даже знаете, кто это?» Гарри в какой-то момент сообразил, что это ведь его многие подозревают. «Темный маг». Победить темного лорда мог лишь темный маг. Почувствовав на себе изучающий взгляд Флитвика, мальчик растерялся. Точно такой же он часто замечал от других учеников, и даже в своей гостиной. «Извините, профессор, мне ничего не известно», — промямлил Гарри, с ужасом чувствуя, как краснеют его щеки. «Не говорит же профессору, что на факультете на самом деле подозревают его самого. Вы уверены, мистер Поттер?» С напором поинтересовался Флитвик. «Надеюсь, вы понимаете, что угроза может быть реальна. Никому бы не хотелось повторения прошлогодней трагедии». «Да, да». Неожиданно маленький и безобидный профессор словно окутался силой и буквально подавлял его этим. «Но ведь, может, это просто легенда, нелепая легенда. Этот Слизерин же умер 1000 лет назад, и комнату никто не нашел за это время. Так почему сейчас?» Профессор вздохнул и перевел взгляд на листы с учебным материалом на столе. Поправив своими узловатыми руками пару исписанных листов, он повернулся обратно к Гарри. «Боюсь, что это не просто легенда. Раньше тайную комнату открывали. Пострадали студенты. В ходе одного нападения погибла девочка». Гарри встретился взглядом с серыми глазами профессора. «Поэтому, мистер Поттер, ситуация очень серьезная. И я вас прошу, если что-то будет известно, то немедленно сообщите мне». «Разумеется, профессор», — Гарри чувствовал, как капля пота стекает по его лопатке. Он уже 100 раз пожалел, что решил спросить про тайную комнату. Слизерин против Гриффиндора. После злополучного разговора с профессором Флитвиком Гарри несколько дней чувствовал себя не в своей тарелке. Связана ли эта надпись о тайной комнате с предупреждением эльфа Добби? Состояние прострации из-за подозрений в его сторону сменялось смешанным чувством ужаса и неверия, что существует тайная комната и колдун, который не остановится перед убийством маглорожденных волшебников ради каких-то затхлых идей Салазара Слизерина, так и каким-то странным ощущением удовлетворения, что именно его, Гарри Поттера, считают не просто известным именем, которое больше ничего из себя не представляет. Нет, его считают сильным, хоть и темным, магом, который способен открыть совершенно секретную комнату, которую за 100 лет не мог найти никто, ни один профессор. Необъяснимо, но факт, это приковывало к нему внимание и даже прибавляло почтения среди некоторых слизеринцев, хотя многих из них он даже не знал, как зовут. Но с другой стороны, такое нездоровое внимание к нему не внушало оптимизма, а немного тревожило его. И если со стороны других факультетов лишь немногие ученики подозревали его в чем-то и с опаской провожали взглядами в коридорах, то настороженное отношение профессоров оказывало куда большее влияние на него. Хотя часто Гарри казалось, что это все разыгралось, мнительности преподаватели относились к нему, как к обычному ученику, а не как Дурсли, словно он нечто опасное или зараженное, как будто взведенная бомба, которая может взорваться. Дафна Гринграсс, погруженная в учебу, видимо, забыла о разговоре с Гарри, а тот сам не спешил поднимать эту тему, как и вопрос о противостоянии Люциуса Малфоя и Альбуса Дамблдора. Уроки Локонса внезапно перестали быть для мальчика испытанием нервов, а превратились в своеобразную отдушину, где он развлекался как мог, невольно получая удовольствие от неожиданно открывшегося у него актерского таланта, да и аплодисменты аудитории, которых всегда ждал профессор после какой-либо сцены, также грели душу мальчика. Тем более что-то подобное даже проводили старшекурсники Слизерина, устраивая магические карнавалы или маскарады, перевоплощаясь в древних и могущественных волшебников. Так что такие выступления перед своим классом, считал Гарри, ни капли не роняли его достоинства. Хотя ни он сам, ни кто-то из его однокурсников ни разу не были на этих карнавалах, потому что в основном в них участвовали старшекурсники где-то в скрытых от остальных учеников аудиториях подземелья, а организацией занималась Джемма Форли, сменив на посту лидера Лорен Мальсибер, которая уже выпустилась из Хогвартса в этом году. Но Гарри, которому хватало того, что он играет сцены у Локонса, как-то было не до этого. Да и то, что отношение профессора к нему не изменилось после происшествия с кошкой, и на очередном уроке защиты от темных искусств мальчик играл оборотня, показывало, что не все считают его темным магом. Мнение остальных студентов мальчика перестало интересовать, так как ни с кем из них он не общался, кроме дежурных фраз на уроках. А вот отношением своего факультета он дорожил. Тем более, что его одноклассница Трейси Дэвис, окончательно поняв и смирившись с тем, что другие слизеринки в классе никогда не примут ее в свою компанию, последовала примеру Эми и сосредоточилась на общении с Поттером, тоже принимая его ведущую роль. Это ее уберегло от неприятного внимания третьекурсницы Роули, которая была не прочь поглумиться над кем-то более слабым. Но с Трейси ей не повезло, не успела. Дэвис понемногу сама начала общаться со Стоун, с которой у нее нашлись общие темы, и даже с ее подругами-первокурсницами. Поттера, который переживал за нее, это обрадовало. Еще большую радость вызвала у Гарри новость, что скоро открытие сезона Квиддича. Первый матч – Слизерин против Гриффиндора. И всю неделю до матча в гостиной только об этом говорили, к вящему удовольствию Гарри, задвинув в угол тему про несчастную кошку Филча. Больше всех, разумеется, ораторствовал Павлин, как окрестил Гарри теперь Малфоя из-за его самолюбования, то упоминая какие-то свои достижения, то рассказывая, как он будет громить ненавистных львов. Причем с его слов выходило, что это красно-золотым еще повезло, что его выбрали на роль ловца. Будь он охотником, то результат будущего матча был трехзначным еще до поимки Снитча, разумеется, в пользу Слизерина, а вратарь Гриффиндора, Вуд, прописался бы в больничном крыле как минимум на месяц. И когда в субботу утром Гарри шел в большой зал в компании восторженного и немного нервничающего Малфоя, то никак не мог понять, чего он сам ждет от предстоящего матча. С одной стороны, ему очень хотелось увидеть победу своего факультета. Учитывая, что он видел на тренировках, то именно у слизеринцев были самые лучшие метлы среди всех команд, и это решающий фактор. Да и вечеринка после матча всегда приятна и дружелюбна. Но с другой стороны, Малфой с помощью своих метел лишил его шанса попасть в команду. Подобная несправедливость очень злила и обижала мальчика. Вот бы Павлин позорно выступил, а все поняли, что именно Гарри мог бы привести их к победе. Или вдруг Малфой получит травму, а Гарри выйдет и поймает снитч. В какой-то момент, уже идя за радостно гомонящей толпой в компании что-то живо обсуждающих рослых студентов в зеленых мантиях на стадион, он даже пожалел, что не взял на трибуны свою метлу. Хотя, наверное, смотрелся бы он очень глупо. Усевшись между Нактом, который неожиданно выбрал место рядом с ним, и Крэббом, Гарри с удивлением заметил, что Фарли со своей компанией занимает ряд сидений выше, прямо над ними, мимоходом попросив подвинуться четвертый курс. Обычно они садились куда выше, где вид и обзор лучше на происходящее в воздухе. На поле начали выходить команды. Первыми, как всегда, появились слизеринцы, и Гарри усмехнулся. Второкурсник Малфой смотрелся на фоне других куда более рослых игроков словно гном среди людей. Даже третьекурсники, вратарь Майлз Бличли и охотник Адриан Пьюси, сильно вытянулись за лето, в отличие от худого Драка. Их сектор трибун радостно закричал, приветствуя свою команду. Почти сразу же показались гриффиндорцы, и болельщики команды Слизерин тут же встретили противника свистом и улюлюканьем. Зато другие зрители встретили гриффиндорцев восторженными криками. Гарри с негодованием отметил, что за львов болел не только Гриффиндор, но и Когтевран с Пуффендуем. Тем временем Флинт и Вуд пожали друг другу руки, и вскоре, подгоняемые ревом толпы, обе команды взмыли в воздух. Погода еще больше испортилась, и начал немного накрапывать дождь. За прошедший час с лишним от начала матча Гарри окончательно убедился в справедливости своего вывода, который он сделал еще во время наблюдений за тренировкой команд. Слизеринцы, пользуясь подавляющим преимуществом в скорости и маневренности своих новых метел, очень быстро завоевали превосходство в воздухе, буквально оставляя неудел команду львов. Гриффиндорцы не были готовы к тому, что почти все передачи их охотников перехватывались в середине поля, а также не были в состоянии отобрать квофлу охотников в зеленой форме или хотя бы догнать их. И лишь мастерство вратаря Вуда хоть как-то сдерживало команду Слизерин, что мало отражалось на разгромном счете 90-10. Не слушая ликующие вопли Нокта и Крэбба, которые оказались завзятыми болельщиками и, главное, чересчур громкими, Гарри с удивлением заметил, что львы начали понемногу приноравливаться к более быстрым противникам. Охотницы Кэти, Анджелина и Алисия, чьи имена, как какую-то мантру, выкрикивал комментатор, перешли на короткие пасы друг к другу, уже не рискуя посылать Квоффл через половину поля и не позволяя его так легко перехватывать. Также перестроили свою игру близнецы Уизли, и все чаще и чаще вратарю Слизерина Бличли приходилось вступать в игру. А Малфой так и не мог поймать снитч, который Гарри уже видел два раза на поле. В тот момент, когда гриффиндорцы смогли еще раз забить Квоффл, снитч появился в третий раз. К сожалению, Гарри, именно Малфой заметил его первым и рванул к нему через все поле. Один из Уизли отправил вдогонку Бладжер, но слизеринец сумел уклониться. Ловец гриффиндора катастрофически не успевал, Малфой опережал его на метров 20, и разрыв все увеличивался. Лишь юркость снитча не позволяла Малфою закончить матч прямо сейчас. Трибуны оглушительно ревели. Гарри, да и все остальные, вскочили на ноги. Гарри невольно, про себя, начал ругать Малфоя. Почему тот медлит? Ну же, давай, поймай его. Да, ловец Слизерина наконец-то схватил снитчи, пролетев по инерции еще метров 30, развернулся и гордо начал делать круг почета по стадиону, тряся рукой с маленьким золотым мячом и что-то крича. Однако завершить круг ему не позволила своя же команда, окружив того и начав радостно обниматься и похлопывать друг друга по спинам. На трибунах творилось то же самое. Нот на радостях начал обниматься с Гарри и Крэббом, а потом потащил всех их вниз на поле. Дальнейшее помнилось Гарри весьма сумбурно. Они сначала всей толпой поздравили команду, потом также громко и весело топали со стадиона в гостиную. Малфой раз 20 успел рассказать обо всем, что происходило на стадионе, дополнительно приукрашая свою роль, словно они не видели весь матч своими глазами. Но и это не могло испортить Гарри настроение. Кто-то принес сладости и другие вкусняшки, поэтому началась веселая вечеринка. Слизеринец отправился спать уже поздно ночью. На следующее утро, рано позавтракав, Гарри пошел в библиотеку, чтобы доделать домашнее задание по трансфигурации, так как нового пересказа Малфоем своих собственных же подвигов он точно бы не выдержал. К удивлению мальчика, через полчаса к нему присоединилась Гринграсс, которая целеустремленно сразу направилась к его столу, даже не взяв какую-нибудь книгу. Наверное, все же решила разузнать, что ему известно про тайную комнату, мелькнула у него мысль и, отложив в сторону наполовину исписанный лист, Гарри вежливо поздоровался. Дафна, испытующе устремив на него свои голубые глаза и понизив тон, спросила: «Ты уже в курсе про того гриффиндорца?» Он недоуменно на нее уставился, невольно забыв о предстоящем разговоре о тайной комнате. «Что, неужели не слышал?» «Нет, Дафна», наморщив лоб при виде того, как Гарри отрицательно качает головой, начала нервно двигать руками, словно сама не зная, куда их деть. Коппер, с шестого курса Гриффиндора. Новое нападение. Он маглорожденный. Вот. Гарри застыл как громом пораженный. Новое нападение? Теперь убили гриффиндорца, студента? Так ты не знал об этом? С ощутимым напряжением спросила девочка. Нет, я рано встал и отправился на завтрак, поэтому никого не видел и не в курсе новостей. Хм, ну да. Протянула задумчиво слизеринка. Ну да. Так что с этим Коппером? С трудом скрывая испуг, спросил Гарри. Он мертв? Что? Удивленно повысив голос, переспросила девочка. Нет, вовсе нет. Он окаменел, как и кошка. Сейчас в больничном крыле. Они посидели в гнетущем молчании, задумавшись каждый о своем. Дафна первая нарушила тишину. Гарри, я давно хотела спросить. И ответь, пожалуйста, честно. Что ты знаешь про тайную комнату? Можешь мне рассказать? Гарри похвалил себя, что не зря готовился к этому разговору, и подробно пересказал информацию, полученную от профессора Флитвика, добавляя свои подозрения и мысли. По задумчивому лицу девочки было непонятно, знала ли она об этом или нет. После того, как он закончил свой рассказ, снова воцарилось долгое молчание. «Так что теперь будет, как думаешь?» Не выдержал Гарри. «Ну, очевидно, что такое сложно будет замять. Ты же видел сам, как разгорелась конфронтация между мистером Малфоем и профессором Дамблдором. Мистер Малфой небезосновательно продвигает идею, что в Хогвартсе не очень безопасно, раз погибла ученица. И он стремится изо всех сил сместить с поста директора профессора Дамблдора, выбить у него один из столпов власти. Как ты сам видишь, Дамблдор давно ухватил себе чересчур жирный кусок, и это, Гарри, никому не нравится. Сам посуди, глава Визингамота, Дамблдор, глава Международной конфедерации магов, Дамблдор, глава Хогвартса тоже, он. И у многих возникает вопрос, не слишком ли много у него власти, и мистер Малфой, наверное, считает, что нужно у него отнять хотя бы одну должность. Но, тут девочка заговорила еще тише, и Гарри пришлось наклониться к ней. На Слизерине принято ругать Дамблдора, но как ты можешь быть уверен, что кто-то из слизеринцев не докладывает про это руководству школы? Как ты можешь быть уверен, что твой собеседник искренен? Ты же знаешь, Гарри, искренний слизеринец – это редкость. Ты думаешь, что кто-то может так поступить? Ошеломленно спросил Гарри. Ему не очень нравилось, когда плохо отзывались о Дамблдоре, так как при личной беседе на первом курсе у него сложилось сугубо положительное впечатление о нем, но чтобы кто-то ябедничал со Слизерина самому Дамблдору, со Слизерина. Разумеется, я не могу утверждать это со всей категоричностью, но зато могу отметить, что переходить Дамблдору дорогу – это крайне глупо, рассудительно сказала Дафна. И обыски в поместье Малфоев служат ярким тому примером, ведь так, поэтому я и прошу тебя, не поднимай эту тему при всех, как ты чуть не поступил в прошлый раз. Это может дорого стоить, особенно, если у тебя нет поддержки. Ну ты сам это понимаешь, тем более должен понимать, что нельзя просто так ввязываться в такие вещи, если не видишь, каков будет конечный результат, эмоционально и немного сумбурно сказала слизеринка. Глаза ее блестели. Мне не нужны проблемы, Гарри, ведь даже наш профессор Снейп, он, кажется, будто в стороне от всего этого, что он не в команде Дамблдора, а по-своему нейтрален, вернее, свой человек, который всегда заступится за нас. Но отец рассказывал, что именно профессор Дамблдор спас его от Азкабана, когда тот, кого нельзя называть, пал. Поэтому стоит ли доверять тому, кто так обязан Дамблдору? Дафна замолчала, погрузившись в свои мысли. Было очевидно, что она решила ответить Поттеру откровенностью на его рассказ о тайной комнате, сделав какие-то свои выводы из услышанного. Ведь мальчик не сказал ей, откуда все узнал, не собираясь признаваться, что подходил с этим вопросом к Флитвику. Информация про Снейпа поразила Гарри, а еще он виновато подумал, что его подруге не понравилось то, что он начал обсуждать вражду Дамблдора и Малфоя с ней в гостиной при всех, а еще и чуть не проговорился про ее жирный намек, что в этих обысках дома Малфоя может быть как-то замешан Дамблдор. Гринграсс встрепенулась, чем прервала самобичевание Гарри, и продолжила разговор. И еще один момент. Я узнала по своим источникам, что кошка не мертва, как многие думают. Но, несмотря на это, ее так и не вылечили. С одной стороны, она жива, но, с другой стороны, она попала под такие мощные чары, что ни один профессор, ни сам Дамблдор не могут ее оживить. Если бы она была мертва, то понятно, что ее мог задушить любой, или проклясть эту противную кляксу Филча. Тут большого умения в чарах не нужно. А если бы она была бы заколдована, то такие сильные маги, как Дамблдор, легко бы ее расколдовали. Ты ведь понимаешь, что это значит, Гарри? Спросила девочка, наклонясь к нему. Раз ее не могут расколдовать, то тут замешана по-настоящему сильная, темная магия. А это значит, учитывая недавнее нападение на Гриффиндорца, что колдун, способный на это, владеет чарами, которые не подвластны нашим профессорам, а тайная комната действительно открыта. Дуэльный клуб. Промозглая слякоть окончательно отступила под натиском зимы, и замок укрыл белоснежный саван. Известие, что произошло новое нападение на маглорожденного, и теперь он, окаменелый, лежит в больнице, в считанные дни облетело всю школу. Сразу же оно обросло невероятными подробностями, и многие стали рассказывать слухи, один страшнее другого, что не мешало Дафне с удовольствием пересказывать их Гарри. После состоявшегося разговора в библиотеке их отношения изменились, словно была какая-то стена недоверия между ними, но теперь она рухнула. Девочка спокойно влилась в их компанию, по ходу дела отстранив на вторую роль Трейси и еще подтянув за собой весьма шумную Пенси, писклявую Милисенту и тихоню Элизабет. Так что в библиотеке, в гостиной и на уроках они сидели дружной толпой. Гарри сам не понял, как получилось, что теперь вместо спокойного сидения одному или с тихим собеседником за беней его окружила пестрая и шумная компания. Пенси со смехом рассказывала, что среди учеников началась повальная торговля талисманами, амулетами и прочими оберегами ради защиты от наследника. Не обошлось и без Малфоя. Хорек, ничуть не сумитесь, начал ходить с ними, со злобной радостью рассказывая, что он был прав и грязнокровкам настал конец. Самое интересное, что в пророке, к удивлению Малфоя, ничего о нападении не говорилось. Наступало 7 ноября, день рождения Теодора Нокта. Воспользовавшись этим, как поводом, Гринграсс поинтересовалась у Гарри, понравился ли ему шоколад, который летом она отправила в качестве подарка на его 12-летие. Очевидно, что до этого девочка сочла невежливым такое спрашивать, но когда они вместе привязывали к лапке букли письма в Совятне, чтобы заказать для именинника сладости из магазина в Хаксмиде, ее вопрос звучал уже более уместно. «Прости, Дафна», — сказал Гарри, понимая, что расстроит ее. «Но я ездил в Испанию летом, поэтому до меня совы не доходили». Рассказанная история про путешествие в июле в Испанию вызвала удивление у девочки. Она считала, что сова везде сможет найти адресата, даже в другой стране. Тем более, что ее сова вернулась потом с пустыми руками. Обманывать ее почему-то было куда тяжелее и больнее, чем Трейси. Тем более Гринграсс что-то подозревала о его житье в косом переулке. Со слов Дафны, отправка поздравления – это традиция, и она не могла поступить так некрасиво, не ответив на его поздравление в апреле на ее именинах. «Но я отправила сову не только из-за этого», – добавила девочка. «Я хотела тебя поздравить в этот день и сожалею, что ты не получил его». Сам мальчик испытывал смесь облегчения и радости от того, что она не забыла про его день рождения, возможно, даже заглядывала в учебники, чтобы узнать точную дату, но и огорчение, что лишился очередного подарка, который был бы так кстати в мрачные дни у маглов, когда Гарри был полон уныния, думая, что никому не нужен. На следующий день Гринграсс, чуть краснее, вручила ему посылку из сладкого королевства, в котором был целый набор сладостей, и лично поздравила с прошедшим праздником. Мальчику было очень приятно, однако он уже долгое время задавался вопросом, по какой причине он не получил, как минимум уже 5 писем. Может, тут замешан проклятый эльф, который собирался не дать ему поехать в Хогвартс. Тихо прошел день рождения Теодора, который второкурсники отметили в своем кругу. А вот 18-е именины старосты школы Джеммы Фарли шумно праздновал уже весь факультет Слизерин, устроив большую пирушку в гостиной, которая по размаху лишь немного уступала той, что была после победы их команды над Гриффиндором. А вот в школе царила немного мрачная атмосфера. Погода тоже капризничала. Даже матч по квиддичу между Пуффендуем и Когтевраном не смог разогнать пасмурную обстановку, и на трибунах было тише обычного. Гарри заметил, что некоторые зрители больше наблюдают за ним, чем за игроками. Что ж, к подозрениям он уже привык. Более того, Дафне пришло письмо от ее отца, Джозефа Гринграсса, в котором он поведал многое. Оказывается, министр магии Фадж решил, что такой эпизод, как попадание ученика в больничное крыло, не стоит освещать в прессе или бить тревогу по этому поводу. Также отец Гринграсс поделился тем, что уже было известно ребятам про тайную комнату, и предостерег девочку не лезть в эти все дела, что не помешало ей вместе с Гарри и Пенси сходить на место нападения на Гриффиндорца Коппера, где они ничего не нашли, и на место, где подвесили кошку. Все было, как прежде, только у стены, где красовались слова «тайная комната» снова открыта, теперь стоял стул. «Сюда этот стул Филч притащил, дежурство устроил», — пояснила Пенси на недоуменный взгляд Гарри. Услышав шаркающие шаги завхоза, они поспешили убраться прочь. Оторвавшись от Филча, ребята перевели дух. «Этот Филч раздражает», — гневно произнесла Пенси, «и зачем наследник напал на кошку, а не самого Филча?» Она скосила глаза на Гарри, и в ее голосе появилась странная интонация. «Без этого противного человека жилось бы куда легче. Думаю, наследнику достаточно было бы прошипеть на Филча что-нибудь на змеином языке, как тот свалился бы замертво от страха». «На змеином?» – переспросил с недоумением Гарри. Он вспомнил, как в зоопарке говорил с удавом, натравив того на Дадли. Удав еще поведал ему, что никогда не был в родной Бразилии. «И что?» «Ну да», – подтвердила Дафна, «Салазар Слизерин говорил на нем, поэтому на гербе нашего факультета – змея». Гарри промолчал, шокированный. Он точно понимал язык змей. Так, может, слухи внутри факультета про него внезапно имеют под собой веские доводы? Как такое возможно? Хотя этот Слизерин жил 1000 лет назад. Неужели он и вправду его наследник? Мальчик, погрузившись в свои мысли, все же заметил, как слизеринки обменялись между собой быстрыми взглядами. Чтобы не показывать свое удивление, он чуть заметно улыбнулся и кивнул девочкам. Но со своими подругами он пока не стал делиться такой тайной. Вместе они покинули негостеприимное место. В начале декабря Снейп приказал составить список желающих остаться в школе на Рождество. Опрашивать всех пришлось Лизе, записывая немногочисленных желающих на пергамент, который потом должна была забрать Фарли. К недовольству Гарри, который, разумеется, ни за какие галлеоны не желал проводить такой замечательный праздник на унылой Тисовой улице и мечтал о том, что гостиная будет почти вся в его распоряжении, Малфой тоже решил остаться. Почти все остальные слизеринцы собирались домой, как и остальные факультеты, но другие больше из-за страха нападения наследника Слизерина, чем по каким-то другим причинам. Войдя через неделю в большой зал, мальчик заметил у доски объявлений кучку учеников, читающих очередной пергамент. Оказывается, сегодня открывался дуэльный клуб. Все захотели пойти на такое необычное и долгожданное мероприятие. В 8 часов вечера большой зал был заполнен студентами, которые пришли на первое занятие. Обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены возведены золотые подмостки. Собралась чуть ли не вся школа, в руках волшебные палочки, лица взволнованы. Гарри с интересом ждал начала. По слухам, вести занятия будет их декан и профессор Флитвик, который когда-то был даже чемпионом по дуэлям на волшебных палочках. Однако, к его большому огорчению, на подмостке вышел Златопуст Локонс в великолепной лиловой мантии, сопровождаемый Снейпом в черном будничном одеянии. Локонс взмахнул рукой, требуя тишины. «Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно, всем слышно. Прекрасно. Профессор Дамблдор все же одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая его, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снейп», сверкая улыбкой, рассказывал свой план занятий Локонс. Гарри поморщился. Профессор тем временем продолжил. Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности. Спорим на галлеон, что Снейп его за пару заклятий на лопатки уложит, предложил Забини. Вот еще, недовольно ответил ему Гарри, нашел дурака. Хотя Локонс и вызывал у него раздражение тем, что не преподавал уроки защиты, как хотелось бы самому мальчику, но на его занятиях было весело, и участие в пьесах вместе с ним приносило удовольствие Гарри, у которого было мало развлечений. Снейп, напротив, вызвал стойкое неприятие, а уроки были скучны и иногда отвратительны, как и компания гриффиндорцев, что с ними всегда сидела. Особенно его сверлил взглядом бывший друг Рон Уизли, то ли подозревая Гарри в том, что это он стоит за началом травли маглорожденных, то ли злясь почему-то на него из-за плохого отношения профессора. Хотя снимающий на ровном месте очки с факультета и придирающийся к ним Снейп, как казалось Гарри, забывал, что Поттер не студент Гриффиндора. По крайней мере, хорошие отношения к слизеринцам на него не распространялось. Дуэлянты тем временем повернулись друг к другу и изобразили приветствие. Локонс изящно поклонился, их декан раздраженно кивнул. Гарри с сожалением подумал, что Локонс может справиться со Снейпом, если только что-то удачно напутает с заклинанием. Может даже, декан угодит в больничное крыло. Волшебники подняли палочки, направив их друг на друга. «Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции», — объяснял Локонс притихшей аудитории. «На счет три произносится заклинание. Смертоубийства, разумеется, не будет. Раз, два, три». Палочки взметнулись, и Снейп воскликнул: «Экспеллиармус!» Блеснула ослепительно яркая молния, Локонса отбросила к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках. Малфой с Нактом рассмеялись. Локонс, без шляпы и с развившимися кудрями, кое-как поднялся на ноги. «Отличный посыл», — сказал он. «Профессор Снейп применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. «Благодарю вас, мисс Браун». Ослепительно улыбнулся он враз покрасневшей девочке, которая поймала улетевшую палочку профессора и теперь возвращала ее. «Без палочки я как без рук. Браво, профессор Снейп, браво. Вы уж простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар. Но ученикам очень полезно увидеть». Снейп аж позеленел от злости, метнул злобный взгляд на Локонса, и тот поспешил добавить: «На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессор Снейп, будьте любезны, помогите мне». Снейп сразу направился к стоящим группой слизеринцам. Поттер сражается с Уизли, одарил Снейп ненавидящим взглядом мальчика. Мистер Малфой с мистером Нактом, мистер Забини с Финниганом, мистер Пайк. Снейп оглянулся на группу гриффиндорцев с Томасом. «Вы, мисс Спатил, встаньте против мисс Булстроуд, мисс Гринграсс, с мисс Браун». Гарри с тяжелым камнем на сердце поплелся к враждебно и немного испуганно смотрящему на него Уизли. Блейз встал сбоку от Гарри, внимательно наблюдая за своим соперником. «Обменяйтесь приветствиями», — скомандовал с подмостков Локонс. Гарри и Рон смотрели друг другу в глаза. Поттер чуть кивнул, Уизли сузил глаза и крепче сжал палочку. «Палочки на изготовку. На счет три попытайтесь разоружить противника. Только разоружить, никакого насилия. Раз, два, три». Гарри стримглав громко выпалил: «Экспеллиармус». Вместо того, чтобы просто вырвать палочку у Уизли, заклятие получилось у нервничающего Гарри слишком мощным, и гриффиндорец отлетел на пару метров. Мальчик с испугом подумал, что переборщил, и неуверенно сделал шаг вперед. «Неплохо, Гарри», — раздался голос Забини. Гарри обернулся и увидел, что тот крутил в руках палочку своего противника, который приходил в себя от полученного заклятия. «Осторожно!» Гарри резко оглянулся. Уизли, ползая на корточках, нашел свою улетевшую палочку и вскочил на ноги, уже замахиваясь в сторону Поттера. «Слагулус эрукта!» Он с громким криком отправил в Гарри чары слизней. Видя быстро летящую в него вспышку света, у мальчика ёкнуло сердце, но он успел защититься. «Противо!» Заклятие, ударившись в щитовые чары, улетело обратно в Уизли. «Риктусимпра!» — крикнул Гарри вдогонку. Серебряная молния поразила его противника в грудь, который громко икнул и скрючился, держась за живот. «Я сказал, никакого насилия!» — испуганно завопил Локонс, увидев поверх голов, как Уизли осел на пол. Гарри послал на гриффиндорца щекотку, и того стало корчить от неукротимого смеха, а вкупе отраженным заклятием из его рта посыпались слизняки. Рон дергался от смеха, попутно изо рта извергая больших блестящих слизней. Зрелище было столь неприятно, что Гарри с омерзением отшагнул от него, опуская палочку вниз. «Фу!» — протянул Забини, приближаясь к Поттеру и глядя на извивающегося Уизли. «А ты суров. Вообще-то не рекомендуется смешивать разные заклятия, но эффект получился интересным. Прекратить! Сейчас же прекратить!» Безуспешно надрывался со своего места Локонс. Гарри испуганно бросил взгляд на профессора и отменил свои чары. «Фините инкантатим!» Уизли прекратил изображать буйно помешанного, дергаясь словно змея, но продолжил отрыгивать слизней. И тут вмешался Снейп, применив соответствующее контрзаклинание. Выплюнув напоследок огромного слизня, Уизли сильно откашлялся, но кроме желчи, больше ничего из него не выходило. Испуганно и с ненавистью глядя на Гарри, он с трудом поднялся на ноги. Поттер отвел от него взгляд, осматривая большой зал, превратившийся в зону сражения и окутанный зеленоватой дымкой. Драко с усмешкой возвращал с трудом поднимающемуся с пола Нокту его палочку. Мелисента победила Патил, правда в рукопашную, банально уронив ту на пол, с которого девочка не торопилась подниматься, однако, к удивлению Гарри, держа в руке свою палочку. Дафна обезоружила Лаванду и зачем-то перекрасила ей волосы в синий цвет. Трейси довольно смеялась, победив своего противника с Пуффендуя. Вскоре с ней произнес контрзаклятие, и мальчик сообразил, что поверженный ею противник успел таки наслать на нее чары щекотки, поэтому веселье Дэвис было искусственным. Его взгляд наткнулся на Фарли с группой старшекурсников, которые стояли у входа в большой зал, о чем-то беседуя. Они почему-то не участвовали в дуэлях. «Ох-ох-ох!» — бегал от одного дуэлянта к другому Локонс. «Вставайте, Макмиллан!» «Осторожнее, мисс Фасет!» «Вставайте, мисс Спатил!» «На полу холодно!» «Крепче прижмите, Бут, и кровь остановится!» «Пожалуй, лучше начать с защиты!» Он растерянно взглянул на Снейпа, но потом справился с собой и сказал твердым голосом: «Приглашаю двух добровольцев. Долгопупс, Финч, Флетчли, не хотите ли попробовать?» «Неудачная мысль, профессор Локонс», — заметил Снейп. «Долгопупс самым простым заклинанием способен натворить таких бед, что останки Финч Флетчли придется нести в больницу в спичечном коробке. Я бы предложил Уизли и Поттера», — усмехнувшись, произнес профессор Снейп. «Возможно, Уизли сможет показать нам хоть что-то, а не то убожество, что он продемонстрировал сейчас». «Вот и отлично». Локонс взмахом руки пригласил Рона и Гарри в центр зала. Толпа расступилась. «Уизли делает выпад волшебной палочкой, а ты, Гарри, ответь ему вот таким приемом». Он показал замысловатый жест палочкой. «Понял? Повтори, пожалуйста. 3-2-1. Гарри ничего не понял из приема Локонса и начал дуэль по-своему. «Остолбени». Бывший друг тоже взмахнул палочкой, и Гарри уклонился от луча заклинания, запоздало ставя противо, когда проклятие уже пролетело мимо. Уизли тоже уклонился от заклятия мальчика и снова наслал заклятие слизней. Те, попав в щитовые чары, рассеялись. Поттер разозлился на Рона. Мало тому было пострадать от своего заклятия, так он еще хочет, чтобы и Гарри рыгал слизняков на виду у всех. Экспеллиармус, экскура. Палочка Уизли вылетела у того из рук, а изо рта полезла розовая мыльная пена. Она покрыла его губы, и он упал на колени. Гарри презрительно ухмыльнулся, глядя, как Уизли задыхается в пене. Немного бледный Снейп шагнул вперед. «Достаточно, Поттер», — выплюнул он. «Хватит издеваться над соперником». «Да, сейчас сниму чары», — согласился Локонс и направил на Уизли свою палочку. Вспышка. Но вместо излечения Рон покрылся какими-то противными пятнами, продолжая пускать пену. В дело вмешался второй профессор, подойдя ближе и наконец-то снимая проклятие. Бедный мальчик прекратил извергать розовую пену. Пытаясь отдышаться, он кашлял, трясясь всем телом, и никак не мог подняться с пола. Поттер обратил внимание на то, что страшные пятна на лице и ладонях остались. Похоже, даже декан Слизерина не смог полностью нейтрализовать заклятие Локонса. Или просто не захотел. «Что ж, думаю, на этом достаточно», — мрачно произнес Снейп. «Пострадавшие, отправляйтесь в больничное крыло». Гарри, убрав палочку, направился к своей группе слизеринцев, ловя испуганные взгляды от других факультетов и восхищенные от своего. Слухи. После дуэли авторитет Гарри на факультете возрос. Многие слизеринцы оценили умелые и уверенные действия их знаменитого однокурсника в ходе поединка, а некоторые, неожиданно для самого мальчика, даже увидели в унижении Уизли жест против мировоззрения его семьи, выпад против его отца. Мистер Уизли был известным маглолюбцем и вообще, о ужас, одним из верных сторонников Дамблдора. Как оказалось, слишком многим семьям насолил этот рыжеволосый волшебник, которого Гарри мельком видел на каникулах в книжном магазине Флориш и Блоттс. Поэтому в гостиной обсуждение подробностей дуэли младшего Уизли и их зловеще знаменитого сокурсника очень быстро переросло в поливание грязью отца Гриффиндорца с вытаскиванием всех известных скелетов из его семейного шкафа, причем все разговоры специально ввелись так, чтобы их слышал сам Гарри. Наверное, слизеринцы решили, что это вызовет одобрение мальчика. Кому-то, например, не нравилось, что мистер Уизли рьяно защищает права маглов, плотно поддерживая позицию Дамблдора в этом вопросе. Таким студентам больше импонировала семья Блэков, которая была одним из главных политических противников Дамблдора в 70-е годы и оказалась сосредоточением ужасов и темных сил. По крайней мере, так для себя решил Гарри, когда попросил рассказать про них подробнее. Самая темная волшебная семья, члены которой вообще не считали маглов за людей и относились к ним, как к бесполезным говорящим животным. Например, с ужасом узнал Гарри, одна ведьма из Блэков пыталась пропихнуть закон, разрешающий магам охотиться и убивать маглов. Просто так, кто-то охотится на куропаток, а кто-то вот, на маглов. Но закон, с облегчением подумал Гарри, не прошел, поэтому многие Блэки потом состояли на службе у Волан-де-Морта, который им разрешил убивать столько маглов, сколько они захотят. Чудовищная семейка, думал Гарри, внимательно слушая куда более осведомленных сокурсников. Семья, которая не стеснялась мучить и уничтожать простых людей, даже гордилась этим. Настоящие маньяки, монстры, ничуть не лучше самого Волан-де-Морта. Ведь даже конкретно вот эти слизеринцы, которых тоже сложно назвать милыми, даже на фоне моего факультета, который, мягко говоря, считает маглов неровней волшебникам. Даже они, сдали ужаса и страха, рассказывали о блэках и их часто проводимых запрещенных ритуалах и огромных познаниях в темных искусствах. Неудивительно, что все эти блэки почти умерли, как и сам Волан-де-Морт. Кто-то попал в Азкабан, а кто-то, скорее всего, пострадал из-за неверно проводимых темных ритуалов или вовсе спятил от злобы и ужаса. Еще большее презрение вызвал у Гарри Сириус Блэк, который, как оказалось, был другом его отца в школе. Но когда темный лорд начал набирать силу, то Блэк присоединился к нему после выпуска, творя чудовищные злодеяния. А после того, как его хозяин умер, он организовал убийство целой группы маглов, попутно уничтожив улицу. Как с таким чудовищем мог дружить его отец в школе? Или эта дружба была лишь на людях? Ведь многие также считают Драко Малфоя его другом. Неужели Блэк уже в школе переметнулся на сторону Волан-де-Морта? А брат Блэка, Регулус, который недалеко ушел от Сириуса, оказавшись таким же пожирателем смерти, творившим преступления во славу чистоты крови, мелькали и другие имена. Орион, отец Сириуса и Регулуса, его жена Вальбурга, Арктурус, Паллукс, Сигнус. Все эти люди с большой энергией, достойной куда лучшего применения, используя связи и деньги, рьяно поддержали темного лорда. Для начала они продвигали нужные законы, например, позволяющие избежать ответственности за убийство маглов, а потом, когда Волан-де-Морт развернулся на всю катушку, они запустили корни в министерство, вставляя палки в колеса министерскому правосудию. Их влияние, вместе с другими чистокровными семьями, было столь подавляющим, они были способны открыть такие двери, что Министерство магии вяло реагировало долгое время на творившийся террор среди немагического населения. И лишь тогда, когда под удар начали попадать уже сами волшебники, что в одиночку решили противостоять пожирателям смерти, Министерство очнулось от сна. Но момент был давно упущен, и Волан-де-Морт со своими сторонниками набрал силу, попутно окончательно запустив руки в само Министерство магии, частично контролируя его действия, что парализовывало все ответные шаги. Разразилась настоящая гражданская война. Причем плотно с семейством Блэк связывали еще одну семью, Лестринджи, которая тоже служила темному лорду. Беллатриса Лестриндж была родом из семьи Блэк, а ее муж и деверь, брат мужа, Радольфус и Робастан. Они дружно поддержали Волан-де-Морта и примкнули к пожирателям. Но правосудие восторжествовало, и их посадили в Азкабан за пытки Фрэнка и Алисы Долгопупс.